классе остались три девочки и шестеро ребят, которым, судя по предъявленным учительским запискам, продленку вменили в качестве наказания. Все они с угрюмым вызовом глазели на Шебу, и только один парень на задней парте был поглощен работой. Позже Шеба вспоминала, как была тронута его по-детски прилежной позой. От усердия он высунул кончик языка, а левой рукой тщательно прятал тетрадь от посторонних глаз. То был Стивен Коннелли. Через некоторое время, напомнив, как положено, что домашнее задание необходимо сделать к 5 часам, Шеба поднялась из-за стола и прошла в конец класса. Заметив, что учительница идет к нему, мальчик опасливо моргнул и выпрямился. «А что?» — сказал он. «Я ничего такого не делаю». Издалека он казался Шебе 5- или 6-классником, но вблизи выглядел старше. Шеба обратила внимание на широкие плечи, крепкие руки и крупные ладони. На подбородке у него уже пробивался пушок. Шеба всегда настаивала на поразительной привлекательности Коннелли. И справедливости ради замечу, что некоторые из освещающих ее дело журналисток сошлись с ней во мнении. Несколько недель назад одна пишущая для Mail репортерша охарактеризовала внешность Коннелли как «хмурую, но экзотическую». «Сама я, признаться, этого не нахожу», хотя ценитель красоты Коннелли из меня далеко не лучший, поскольку я никогда не испытывала влечения к ученикам. Однако, если бы такое случилось, полагаю, я остановила бы выбор на ком-нибудь помиловиднее и помладше, с гибким телом и нежным лицом. Коннелли миловидным не назовешь. Он неуклюж, топорно сложен, жидкие волосы цвета мочи, безвольный пухлый рот и заметно обезображенный в детстве нос. Увлекся парень, играя в догонялки на поцелуи, и прозевал колдобину. Внешние уголки его глаз с очень тяжелыми веками настолько опущены, что наводят на мысль о трагедийной маске. Шеба неизменно восхищается его безупречной кожей, и в этом она, по-видимому, права. Мальчишка был избавлен от гнойных прыщей, бича большинства подростков. Однако оливковый, по утверждению Шебы, цвет его кожи, я бы скорее определила как грязный. При взгляде на этого юнца мне всегда хотелось хорошенько пройтись по его щекам мочалкой. На столе перед Коннелли Шеба увидела выдранный газетный клочок с рекламой распродажи в Харроц. Иллюстрацией служил так называемый высокохудожественный штриховой набросок дамы в меховой накидке с осиной талией и презрением на лице. Коннелли, как выяснилось, срисовывал это произведение искусства в тетрадку по математике. Шеба заверила его, что ругать не собирается, а подошла просто, чтобы взглянуть, чем он занят. «Неплохая работа», — похвалила она. Коннелли скорчился то ли от смущения, то ли от похвалы. «И головой мотал из стороны в сторону, будто слепой», — вспоминала Шеба. «Только знаешь», — продолжала она, — «не стоит копировать чужие рисунки».